Глава первая. Адепт света. Альберт, после короткой паузы, задал я новый вопрос, решив проверить ту информацию, что увидел. Да. А ты Василий Горин? Ага, слегка заторможенно ответил я. Не в курсе, что это? Не-а, покачал головой официант. Только вот пару часов назад по новостям передавали, что правительство как-то остановило появление новых гнезд. У меня мама в полиции работает. Так она тоже подтвердила, что что-то такое сделали. Может, это побочный эффект? Хер его знает. Потряс я головой и полез на официальный сайт правительства. Там действительно висела информация о постановке заслона от новых монстров. И теперь нужно просто подождать, пока псионы, обученные маги государства, разберутся с угрозой монстров окончательно. Но вот ни про какие строчки перед глазами там написано не было. «А еще что-нибудь знаешь? А то я вообще не в теме», — вновь обратился я к Альберту. Тому, видно, польстило, что он хоть в чем-то лучше мажора, и охотно поделился инфой. «Ты же слышал, что псионов с помощью вирта обучают их способностям?» Я машинально кивнул. «Наверняка не просто так. Я думаю, что эта магия», — показал он пальцами кавычки, — «с помощью чипов каких-нибудь работают. Эти чипы псионам внедряют и обучают, ставя на контроль». «И как в нас эти самые чипы тогда оказались?» Скептически поднял я бровь. «Ну, пожал он плечами. Мама говорила, что волна по миру какая-то должна пройти. Может, через воздух или с помощью той же магии. Чтобы всех псионами сделать, не поверил я». Батя часто говорил, что всякие чиновники жуть как любят управлять и контролировать. Ни один бизнес без их вмешательства не запустить. А тут фактически отдать такую технологию на откуп людям – бред. «Я знаю не больше твоего», – огрызнулся официант. «Оплачивать будете?» Рассчитавшись, я встал и пошел домой. В голове все еще немного шумело. Было чувство, будто кто-то копается в моих мозгах, пытаясь что-то найти. Ненавязчиво, но ощутимо, если специально концентрироваться на этом. Неужели про чипы все же правда? На проезжей части мне пришлось остановиться, так как там оказался натуральный затор. Во время происшествия некоторые водители не справились с управлением и возникло множество аварий. Погибших я пока не видел, но вот пострадавших было уйма. Ругань водителей перемежается детским плачем и истеричными женскими выкриками. «На!» — не выдерживает лысый толстяк за рулем электрокара и будто бросает что-то в водителя, врезавшегося в него минивэна. Между двумя мужчинами лишь стекло минивэна, которое без видимых причин, не считать же пустую ладонь толстяка, осыпается осколками внутри кабины, а водитель минивэна застывает на месте с дыркой во лбу. «Ты чего это?» – заполошно кричит пассажир толстяка. «Убил его, что ли? Как? Нахрена?» Вопросы бессвязные. Да и сам толстяк в шоке смотрит на свою руку и часто моргает. «Бум!» – звучит глухой хлопок дальше по улице. И я встряхиваюсь. «Ну их нафиг, такие приключения! Лучше уйти пока в более тихое местечко». Так думаю не только я, но и большинство пешеходов, кого не сдерживает вставший намертво транспорт. Да и некоторые из водителей тоже уже плюнули на свои лошадки, увидев быструю и кровавую расправу. А ведь она, похоже, не одна такая. «Обнаружена предрасположенность», выскакивает перед моими глазами, когда я уже скрылся во дворах, оставив шумную и опасную улицу Ленина за своей спиной. Чуть поморгав, сосредотачиваюсь на надписи, но она уже сменилась иной. Получен навык «Вспышка света». Получен титул «Адепт света». «Да что это за...» На язык сами пришли матерные слова из великого и могучего. Быстрый взгляд по сторонам. Там из тени в углах на меня также настороженно смотрят жители двора. И я, не задерживаясь, быстрым шагом, почти срываясь на бег, спешу к своему дому. Всего два квартала пройти. Пролетел вмиг. А когда вошел в квартиру, сердце билось, как после марафона в 15 километров. Знаю, бегал. Умная автоматика тут же включила приятный расслабляющий музыкальный фон. а климат-контроль включил, обдув прохладным воздухом. Хорошо, хоть электричество есть, и все работает нормально. Я немного успокоился и пошел в комнату, но на полпути меня остановил звонок наладонника. «Пап», — удивленно ответил я на звонок, — «вот уж кого не ждал». «Ты как, в порядке?» — первым делом спросил он. «Да, а что? Разве не слышал, что по миру творится? Да и Иркутск, как я узнал, мировая волна не обошла. Ты про надписи? И про них тоже». В голосе отца я услышал облегчение. «Раз ты спокоен, значит, пока ни во что не влип. Уже плюс. Значит так, постарайся в ближайшие сутки никуда из дома не выходить. Все сейчас в шоке, в том числе среди элиты». «Разве это не они запустили волну?» – перебил я отца. «Говорили же, что создали купол над планетой всего пару часов назад». «Да, первая волна, которую мало кто почувствовал, именно это и сделала. А вот сейчас прошло сразу несколько волн, и что их спровоцировало, пока неизвестно. Как и то, сможет ли государство удержать контроль в том хаосе, что сейчас нарастает. Что за надписи ты видел?» Тут же резко сменил он тему. «Как в моем спорте. Уровень, титул». «Понятно», — кивнул своим мыслям батя. «Далеко не все уровни видят. Тут все зависит от самого человека. Если играми или, как ты, киберспортом увлекался, то будешь все видеть, как в игре. В других случаях бывает по-разному». «Только что выяснили», — невесело усмехнулся он на экране, — «опытным путем». «Ладно, буду держать тебя в курсе, но и ты не теряйся. Сейчас Ксюше позвоню». Батя отключился. Видимо, как и сказал, чтобы маме позвонить. А я решил залезть в интернет и уже самостоятельно собрать все новости, что происходит в мире. Я с тяжелым сердцем откинулся на спинку дивана, отложив наладонник. Пара часов в интернете только подтвердили инфу от бати. В мир пришла не какая-то глобальная система, а просто новый вид энергии, что способен воздействовать на материю. Изменились все, не только люди. Животные, птицы, растения. Лишь неживая материя осталась прежней. А вот восприятие новой энергии у всех было своим. Конечно, благодаря массовому распространению цифровых технологий большинство видело надписи, но интерфейс мог быть самым разным. А еще были случаи, когда люди вообще никаких надписей не видели, зато чувствовали или видели, но не надписи, а энергию напрямую. Кроме того, что теперь в мире появился новый тип энергии, а все живое получило к ней доступ, были и еще плюшки. Каждый человек получил навык, наиболее соответствующий его деятельности. Вот только вопрос, как я тогда получил свой свет? В киберспорте я в основном участвовал в турнирах по боям без правил. И навыки у меня там были исключительно рукопашные. А ведь среди тех навыков, что даровал мир, как стали говорить о волне изменений люди, были и руконогомахательные. Из-за подобных случаев была и вторая теория. Как мир определяет твой навык? Суть человека, его предрасположенность, мировоззрение и тому подобное. А то, что раздаются навыки не как Бог на душу положит, определили уже точно. Отторжение или неприятие нового умения не было ни у кого. А развивалось оно очень быстро путем обычной тренировки. Вот дойдя до этого момента, я и вышел из интернета, решив проверить свой подарок. «Итак», — выдохнул я, испытывая легкий мандраж. «Попробуем». Вспомнив, как выглядела надпись о получении мной навыка, попытался вызвать ее. Это получилось достаточно легко. И даже более того, ведь кроме информации о навыке, я увидел и описание самого себя. Василий Горин. Адепт света. Первый уровень. Навыки. Вспышка света первого уровня. Количество энергии 26/26 единиц. Кроме надписей, мир вокруг будто подернулся легкой дымкой. Постояв и привыкнув к новому восприятию, я мысленно смахнул лишние строчки, оставив надпись с навыком, и попробовал узнать о нем чуть больше. Тот словно только этого и ожидал. Вспышка света, первый уровень, затраты энергии 5 единиц. Больше ничего не было, и я перешел к практике. На всякий случай я вышел в коридор и мысленно представил, что нажимаю на виртуальную иконку навыка, направив его в стену. Вспышка! Я ожидал, что меня ослепит, но все получилось наоборот. Навык подсветил стену напротив до такой степени, что я рассмотрел каждую трещинку, каждый завиток рисунка, что был на стене. На краткое мгновение у меня в памяти отпечатались все детали стенки коридора, заслонив собой все остальное. Хорошо, что это быстро прошло. Количество энергии – 21/26 единиц. Восстановление энергии – 1 единица в минуту. «Надеюсь, восстановление можно будет прокачать», – вырвались мысли вслух. «Да уж, навык произвел на меня мощное впечатление. Интересно, а как это со стороны выглядело?» Вызвав панель умного дома, чьи камеры контролировали буквально каждую комнату квартиры, и посмотрел камеру, отвечающую за коридор. Попытался посмотреть, потому что электроника в камере приказала долго жить, спекшись в буквальном смысле. Последняя запись, что хранилась в архиве, как я поднимаю перед собой правую руку. И все. Да, значит, это только для меня навык условно безопасен. Подозреваю, что окружающие как раз ту самую вспышку и увидят. Я успел еще 3 раза создать вспышку, пытаясь понять границы ее действия и условную мощность, после чего наладонник вновь ожил от входящего звонка. «Слушаю, ты тоже теперь со способностями?» Вместо приветствия выпалил Артем. «Да, ты как, до сестры добрался?» «Да, там все ок», — отмахнулся друг. «А что у тебя за сила появилась? И какой титул?» «Свет, адепт я теперь». Машинально ответил я. «Постой, так у тебя тоже как в киберспорте?» «Ага, но это среди наших не редкость. Что думаешь делать?» «Не знаю. Пока суматоха не уляжется, думаю, стоит переждать». «Фигня!» — не согласился Артем. «Пока ты спишь, враг качается. Я тут списался уже с пацанами, да и так слухи ходят. Короче, сейчас самое время левел поднимать. Потом поздняк будет». «Обойдут и не догоним!» «Погоди, какой левел? Это же не игра! Ты в инете не смотрел, что ли? Не у всех игровые условности!» «Да и как качаться-то? Не убивать же?» «Как раз убивать, но не людей, а животных!» «Да и просто от частого применения навык улучшается, но при убийстве все же быстрее!» «И не жалко тебе зверушек? Как на это Гринпис отреагирует?» «Хер на них!» — решительно отрезал Артем. «Ты сейчас где? Давно этих зверушек видел?» «Да за последние 2 часа они изменились так, что, как увидишь, вся жалость улетучится. Они ведь тоже поменялись. Короче, я сейчас подскочу и айда с нами. Я других пацанов с кибера позвал. С тобой нас 4 будет». Артем отключился, а я задумался над его словами. «Что-то это идет вразрез со словами бати, а он мне плохого никогда не советовал. Вот наоборот, когда я его не слушал, бывало. Я подошел к окну в спальне и выключил вид на горное озеро, позволив свету с улицы и звуком проникать свободно внутрь комнаты. По двору шла небольшая компашка подростков, что озиралась, но скорее азартно, а не тревожно. Тут по двору разнесся звук битого стекла. В противоположном от меня конце кто-то решил ломануть магазинчик с продуктами. «Ах ты, тварь!» Раздался из него пронзительный голос Анечки-продавца. Довольно милая девушка, у которой одно удовольствие покупать какую-нибудь мелочевку. Всегда улыбнется и слово ласковое скажет. «Даже не знаю, зачем я хожу туда. Ради какого-нибудь энергетика или булки хлеба, или просто ее голос и теплые слова услышать». Но сейчас она сама на себя была не похожа. А уж того отборного мата, что пошел вслед первому восклицанию, даже я не знал и уж точно не ожидал, что его знает такая добрая и милая девушка. А потом незадачливый мародер вылетел через разбитое окно обратно на улицу. «И чтоб больше здесь не появлялся!» — высунулась вслед Аня. Вот тут я удивился еще больше, ведь правая рука продавщицы выросла 3 раза. Покрывшись неслабыми шипами, в палец толщиной. «Так вы закрылись, а я хлеба хотел купить», — заблеял в оправдании мужик. «Сам 2 больше девушки, и если не считать измененной руки, он выглядел сейчас жалко. «До завтра подождать не можешь? Или приказ губернатора не читал? Во избежание распространения беспорядков до завтра все закрывается. Работают только муниципальные службы». Мужик промолчал, лишь постаравшись поскорее покинуть место несостоявшегося преступления. Или состоявшегося. Окно-то разбил. Следующие полчаса ничего необычного за окном не происходило. Только группки разной молодежи увеличились, и их одежда изменилась. Почти все обзавелись хоть каким-то видом оружия. И я их понимаю. Успел снова в инет заглянуть и посмотреть, что Артем имел в виду, говоря про животных. За последнее время в сети появились уже десятки видео нападения как бродячих собак, так и казавшихся раньше безобидными голубей на людей. Особенно жутко это смотрелось, когда пернатые налетали на маленьких детей. «Мы здесь!» — крикнул Артем в домофон. Открыв дверь, я вышел наружу. Что нас ждет, я не знал, а потому тоже постарался приодеться максимально в тему. Прочные штаны и куртка для похода по лесу. Наколенники и налокотники, на ногах берцы. Оружия я дома никакого не держал, а потому при мне был только кухонный нож. В подъезде меня встречали знакомые лица. Кроме бурята Артема, тут же был Славка и Давлат. Оба парня, как и я, занимались киберспортом, и мы частенько с ними устраивали совместные махачи командой против других групп. Лидером в этом случае обычно выступал я, но сейчас, видно, эту роль на себя решил взять Артем. «Идем на стадион. Там сейчас основной замес. Голубей валом. Качайся не хочу. Уверен, что проблем не будет», — напоследок уточнил я. «Не переживай», — где-то даже покровительственно ответил друг. «Все будет пучком. Мы по пути сюда уже завалили одну стаю. Навыки реально качаются». Тут я решил посмотреть, а какие способности у самого Артема. А то как-то спросить раньше не подумал. Артем Баев. Копир. Первый уровень. Вячеслав Толпаев. Торнадо. Второй уровень. Давлат Махмудов. Тесак. Второй уровень. Посмотрев информацию и по остальным, пришел к выводу, что друг действительно прав, а я чересчур перестраховываюсь. И уже гораздо увереннее наша четверка двинулась на площадь возле стадиона. Пока шли, заметил, как распределились роли, пока меня не было с друзьями. Первым шел Артем, активно применяя какой-то навык. Он то и дело чуть щурился и активно крутил головой по сторонам. Что-то связанное с поиском. Следом шел Давлат. Его правая рука чуть подрагивала, словно он готов был в любой момент схватить ей что-то. За ним двигался Славка. Рыжий парень был среди нас самым высоким, с длинными руками и ногами, что хорошо помогало ему держать противника на расстоянии. Он шел более спокойно, но тоже был готов ко всему. Скорее всего, к использованию полученного навыка, так как никакого оружия я у них не заметил. «Пришли!» — озвучил очевидное Артем и нервно сглотнул. Перед нами, через заставленную брошенными машинами улицу Ленина, над площадью с фонтаном кружила стая. Никогда бы не подумал, что в одном месте может быть столько голубей. Казалось, они собрались здесь со всего города. Темная туча хаотично кружилась над фонтаном. Пернатые четко разделились на две части. Мелкая добыча, что пытается спастись, и более крупные охотники, что безжалостно нападают на сородичей, разрывая их на части. И над всем этим парило четыре уродливых гиганта, будто надсмотрщики над стадом. Измененный голубь, третий уровень. «Это когда они успели так отожраться-то?» — растерянно прошептал Славка. «Тяжко будет», — мрачно обронил Давлат. Я промолчал, мысленно костеря себя за то, что согласился на эту авантюру. «Пожалуй, и правда стоит другое место для прокачки поискать», — попятился назад Артем. И тут гиганты, что были размером не меньше человеческого роста, заметили нас.